Глава 5. Четвертый удар по еще не до конца окочурившемуся старику не дал нанести Семен. С грацией пантеры Фобос ринулся ко мне и сбил с ног. Вот только и Антон был рядом. Святой паладин в два шага набрал разгон и, подставив плечо, бронепоездом протаранил Фобоса. Скорее всего, Семен бы увернулся, вот только узкий деревенский предбанник не давал пространства для маневра, а потому ловкач принял в грудь удар, от которого его подбросило под самый потолок. А я не терял времени. Вновь подхватил деревянную чурку и хотел было еще раз приложить нежелающего отключаться егеря. Но Фубля меня опередила. Фиолетовая мантикора спланировала откуда-то из-под потолка и, царапая когтями плечо старика, вонзила свой скорпионий хвост ему под лопатку. Не знаю, какой там у мантикор яд, но егерь мешком картошки завалился на дощатый пол и отключился. Скатившись по бревенчатой стене, Семен схватился за ребра и сдавленно, видимо, из-за сбитого дыхания просипел. «Ты что творишь, толстый? Он напал на старика. Почему ты на его стороне?» Задал резонный вопрос Семен. «За толстого я тебе голову откручу. Если Магнус на него напал, значит, причина есть», озадаченно почесал голову Антоха. «И да, Магнус, какого хрена?» «Взгляни на его грудь. Татуировку видишь?» — ответил я, так и не выпустив полено из рук. На груди у местного егеря красовалась позеленевшая от времени татуировка. «Вижу, и что?» «Что ты видишь?» — уточнил я, удивляясь, почему Антохе нужно разжевывать. Хотя это же Антоха. Здоровяк не отличался особой сообразительностью. «Татуировку вижу. Портрет усатого мужика. Нарисовано так себе, как будто ребенок фломастером». Не понимая, чего от него ждут, добавил паладин. «Это Сталин. Портрет Сталина», — негромко произнес Фобос. «Вот именно. Это зоновская татуировка, причем очень древняя». «Они же себе QR-коды колят», — зачем-то ляпнул Антоха. «Мол, по ним пробивают, кто за что сидел и всякое такое». «Раньше вместо этого наносили татуировки со смыслом», — поняв, к чему я веду, произнес Семен. «Вот именно. Такие в середине прошлого века делали зэки с потенциально расстрельными статьями. Вроде как считалось, что расстрельная команда не посмеет стрелять в портрет вождя». «Ты думаешь, он жил в те времена?» — усмехнулся моей теорией Семен. «Тогда он должен быть либо долгожителем, либо игроком. Но если он игрок, то почему у него нет фрейма над головой?» Вместо ответа я подскочил к отрубившемуся егерю и сорвал с груди костяной медальон в форме птичьего черепа. Бинго! Фактурная погремушка оказалась не просто украшением, а открывающим статус игрока артефактом. Егор Синий Долгов. Класс Ведун. Уровень 78. Возраст 155 лет. «Твою мать!» — выдохнул Антоха. Тем временем старик начал приходить в себя, и здоровяк от всей души добавил анестезии, приложив его каблуком. Минут через пять ведун пришел в себя, уже закованный в двемерит, как и положено. По-хорошему, нам нужно было вызвать М3, все-таки подпольный ведун-рецидивист, это их профиль. Но Семен заупрямился. Сказал, что сами разберемся. Актер из него может быть и хороший, но не в этот раз. Помня его хладнокровие и жадность до опыта, несложно было догадаться, что все дело в экспе. «И что дальше, боярич?» — сплюнув кровавую слюну, произнес ведун. «Да ничего хорошего. Для тебя, Егор Денисович, по крайней мере», — оседлав стул наоборот, произнес Семен. Сейчас Фобос выступал в качестве боярина и следователя в одном лице. «В северный предел отправишь», — взглянул из-под лобья ведун. «Как вариант», — прикусил губу Семен. «Но сначала...» «Знаешь, Фобос, а давай...» — оживился егерь. — Засиделся я тут. Пора и столицу навестить. Или что, ты действительно подумал, что Рогозин закроет меня до окончания времен или пустит на опыт? В голосе старика слышалось озорство и насмешка. — Наивный, наивный мелкий глупый сопляк, который решил, что подаренный ему боярский титул что-то значит. И этот граф, — усмехнулся он, кивнул в мою сторону, — этот ваш новый президент... Рогозин, который раздает титулы как предшественник героев России. Новый, сбросивший маску деревенского егеря ведун, растерял рыболепие и говор, а еще совершенно нас не боялся, и это заставляло бояться уже меня. А Егор Денисович тем временем продолжал. «Вы, купившие титулы и думающие, что вдруг стали высокородными, так и остались селюками. Ни манер, ни этикета, ни понятий. И дорогие мундиры не скроют грязь под вашими ногтями, «Но это ты, конечно, дал, детоубийца!» — прорычал из угла Антоха. Вспыльчивый и повернутый на семье бастион был готов убить ведуна на месте, поэтому мы следили, чтобы он не приближался к пленнику. «Магнус, между прочим, прямой потомок графа Ермолова, а такой титул не купить ни за какие деньги». «Да неужто?» — саркастически усмехнулся ведун. «Раньше при царе Егор Денисовича ваш брат уважал. Скольких высокородных я на ноги поставил. Да и Василиса Матвеевна, твоя прабабка, рожала под моим присмотром. А теперь вы, мелкие сосунки, решили, что можете охотиться на меня». «Тебе смешно?» — начал заводиться Антоха. «А смешно было тем, кого ты сгубил. Тот нерожденный ребенок, его мать, отец. И только не надо врать, прикрывая свою жопу. Мы видели Паронца. Такие монстры возникают только из долгожданных детей, а ты...» «Я же говорю, молокососы», — продолжал усмехаться старик. «Начитались статей в своей Википедии и думают, что они знают хоть что-то о жизни. А девчонка сама пришла ко мне, лила слезы, помощи просила, на ногах еле держалась. А все туда же, брюхатая пришла. Попить дай!» По-хозяйски, будто и не пленник вовсе, потребовал старик. Я не стал выделываться, напоил его из глиняной кружки, и тот продолжил. «Синдром Гейна-Барре. Знаешь, что это такое? Нет? Это когда нервная система медленно умирает, мышцы усыхают, потом все отказывают. Медленно и все сразу. А лечения не существует, а знаешь, что в конце? Правильно. И грудные мышцы, и диафрагма просто отказывают, и человек мучительно умирает от асфиксии. Об этом я рассказал соплячке. Сказал, что смогу ей помочь, но цена высока». «И какова была цена?» — не удержался Семен. «Ее ребенок», — спокойно, словно речь шла не о детской жизни, произнес ведун. «Жизнь не продают и не покупают. Ее можно обменять только на другую жизнь». «Это ведь магия крови, и она запрещена», — сурово, словно читая приговор, произнес Семен. «Наказание за использование — полное развоплощение». «Хе!» — с улыбкой крикнул старик. «Какие же вы еще молокососы! Что позволено Юпитеру, не позволено быку, слышал такое? Я твою мать, ведун! Я ручкался с костлявой и целовал руку Еге! Не тебе, боярин, учить меня ведунскому ремеслу! И потом, девчонка сама согласилась оплатить нерожденным ребенком! А ты, колода, что на меня так смотришь, будто съесть хочешь?» — обратился он к Антохе. «Презираешь? Ну-ну! Все вы такие честные и правильные, покуда самого горя не коснется! Как случится, что девчонка твоя или ребенок одной ногой на Калинов мост ступят, так подотрешь задницу своими принципами и первым побежишь ведуна искать. И деревню на заклание отдашь. Даже не задумаешься, что там безгрешные дети да старики. Чтобы спасти дорогого человека, всех в топку ведуна кинешь. Потому-то я за свою судьбу и не переживаю. Рогозин не закроет меня в клетку. Что-то они, кстати, долго. Или... Нет, вы что, блефовали насчет М3? И тут егерь рассмеялся. Да вы не просто молокососы, вы жадные до опыта молокососы. Решили, что под пытками сможете узнать, где мой тотем? Ха, а кишка не тонка. А вот сейчас и проверим, не сводя с пленника волчий взгляд, произнес Семен. Магнус, дай-ка свой нож. Ха-ха, не стоит, ничуть не напрягся егерь. Его скованные за спиной руки пошли вверх и не остановились, даже когда плечевые кости щелкнули. А через секунду двемеритовые браслеты на его руках были уже перед лицом. «Вы же в курсе, что свинец блокирует только способности?» — произнес он, подняв закованные руки. «И где вы их купили? В детском мире?» С этими словами старик рванул руки в стороны. Казавшаяся прочной цепь на браслетах жалобно звякнула и порвалась. А на лице ведуна вновь заиграла улыбка. «Антоха!» — крикнул я. Здоровяк все понял и рванул вперед. Вот только Семен был ближе. Щелкнув замком моего ножа, он подскочил к собирающемуся сорвать с рук браслеты егерю и хладнокровно по самую рукоятку вогнал нож в грудь старика. Ведун ничего не успел сделать. Только несколько раз открыл рот, пустил слюну и завалился на бок, устремив в небо остекленевший взгляд. «Нахрена?» — заорал Антон. — И где нам теперь его искать? — Если бы ведун освободился и смог использовать способности, — ответил я, оглядываясь. — Все правильно сделал. — Держи, — произнес Фобос, возвращая мой нож. Я подхватил джентльмен, и система предложила впитать почти 14 тысяч опыта. Этого хватило, чтобы скакнуть от тройки сразу до 9 уровня. «Никто не против таблицы распределения по Маханенко?» «Вот твоя доля», — добавил Семен и бросил Антохе ржавую кочергу. Бастион, получив свою порцию опыта, вырос до 11-го. Семен же стал только 12-м. «Можешь вернуть мне нож?» — протянув руку, попросил Фобос. «И начинайте прокачивать способности, пока старый не появился». «Думаешь, он вернется?» — нервно оглянувшись, произнес Антоха. «Он знает, что М3 не появится, и мы отняли у него уровень, а в глуши это годы прокачки», — ответил я здоровяку и раскрыл интерфейс. С получением неожиданного опыта удалось вернуть не только потерянные способности, но и обзавестись новыми. Продление воплощения рисунка 5. Направленное контактное. Способность позволяет продлевать время воплощения нарисованных существ за счет внутренних резервов манны. Низкая эффективность и эфира, высокая эффективность. Власть над чернилами 2. Направленная дистанционная. Способность позволяет дистанционно манипулировать рисунком, изменять форму, развеивать, управлять действиями. Действует только на разумных. Развивайте навык, чтобы улучшить данную способность. Единство эфира 1. Ненаправленное, прерываемое, пассивное. Ваш источник позволяет поддерживать перманентное воплощение 3 созданных вами существ. Однако каждое воплощенное существо снижает регенерацию эфира на 33%. Развивайте навык, чтобы улучшить данную способность. Значит, с получением нового аспекта я качественно улучшаю уже прокачанные способности? Приятно. Вот только описание эфира было таким красочным, что я ждал чего-то большего. Но новые способности, открытые с получением сразу 2 новых уровней, сгладили привкус разочарования. Пепельное искусство. Пассивное. Необходимо. Соблюдение условий. Нарисованные при помощи чернил на основе пепла рисунки больше не требуют манны эфира на воплощение. Манна, эфир расходуются исключительно на усиление нарисованных существ. Обратное рисование. Активное. Способность позволяет прятать в рисунок простые предметы без потери качества после извлечения. Пепельное искусство и обратное рисование? Неплохо. Очень даже неплохо. Первая способность позволяет заготовить сколько угодно сложные рисунки и использовать их без оглядки на количество магического ресурса. Имба, короче. Вторая способность тоже теоретическая имба, если бы не ограничение. Хотя нельзя делать вывод по сухому описанию. Нужно тестить. Но не может пепельное искусство не иметь ограничений, и цифра 1 в названии намекает, что способность можно улучшить. Но, гуляя по внутренним вкладкам интерфейса, я слишком задержался. Какого?» — послышался голос Антохи, затем короткий вскрик, треск и полный мата-крик боли. Я сворачивал вкладки как можно быстрее, но все равно не успел. Когда открыл глаза, увидел припавшего на одно колено Антона, а напротив него — ожившая избушка ведуна. Сначала даже не поверил своим глазам, увидев, как бревенчатая изба помаргивает глазами и оконцами и пытается вырвать из земли свои ноги пни. Избушка, блин, на курьих ножках. Причем, пока я тупил, здоровяк прикрывал меня щитом. Впрочем, даже ростовой щит не закрывал половину полностью. А поэтому после атаки избушки на руках Антона красовались алые рубцы. Точно от плетей. Хотя, судя по корням и веткам, которые тянулись от ожившей избы ведуна, это было недалеко от действительности. Я хотел было окликнуть Фобоса, но вивисектор был занят. Семен, вооружившись шашкой и пистолетом, кружился по двору, убивая более мелких тварей. Паронцы, туманники, мавки. Кого здесь только не было. Благо, уровни тварей были от 1 до 3, но монстры брали числом. Одни плевались слизью, другие бросались на вивисектора в центральную атаку. Шаман водяной, кажется, и вовсе лупил в бубен, понижая нашу скорость и регенерацию манны. Впрочем, долго кастовать ослабление у него не вышло. Отрубив неуклюжей русалке лапу, Семен взвился на столб ограды и в один выстрел упокоил водяного шамана. А еще на его поясе я увидел отрезанную голову ведуна. Мертвая, с вываленным изо рта синим языком, она вызывала рвотные позывы, но уверен, вивисектор неспроста таскает ее при себе. «Антоха, ты как?» — подскочил я к другу. Тот тоже пришел в себя и даже подскочил на ноги. «Нормально», — приходя в себя, мотнул головой здоровяк. «Но тебя бы зашибло, и, кажется, я понял, в чем фишка моего класса. Потом расскажешь», — толкнул я его в плечо. Очень вовремя, потому как следующая здоровенная ветка распорола воздух между нами, и неуклюжее дерево поперло в атаку. «Ну, избушка, повернись к лесу передом, а Кантоши задом!» — проорал паладин, стянув крышку с колодца и вооружившись ей на манер второго щита. С непривычной для здоровяка грацией Антоха рванул на бушующий шторм ветвей, ну а я достал альбом, приготовленные еще днем рисунки сейчас бы очень пригодились. Распахнув первую страницу, я положил на нее руку. «Желаете воплотить боярин Шарапов на дальней заимке? Желаете воплотить бастион готовится к бою? Желаете воплотить маска старого егеря?» Первые два рисунка получили минимум, по два десятка манны и по десятке эфира. Оставив после себя лишь белые листы бумаги, двойники рванули на помощь своим протеже. Ну а я занялся третьим рисунком. Еще один эксперимент, еще один риск, и именно поэтому в автопортретный рисунок мною было вложено по половине от обеих шкал. Вдохнул, выдохнул и, задержав дыхание, как при глубоком погружении, нацепил на себя маску. Личность ведуна оказалась совсем не похожа на мои прошлые эксперименты с масками. Глаза стали видеть хуже, но вместе с видом твари мой мозг наполнялся знанием о тварях. Вон Мавка, молодая утопленница, превратившаяся в монстра, вцепилась в штанину бастиона. Здоровяк ее заметил и ребром щита размозжил череп. Неожиданно я почувствовал злобу на паладина. Черт! Вылавливая тело этой молодой девушки, я порвал единственную сеть. Потом, не спеша и с какой-то любовью, зашивал ее распоротое брюхо. Аккуратно, стежок за стежком, прятал под ним артефакты, создание каждого из которых стоило мне не только времени, но и драгоценных ресурсов. Одна только песнь жаб стоила ему теленка, на которого леший согласился обменять редкий для этих мест ингредиент. Но оно того стоило, и эта Мавка, в отличие от своих сестер, обрела возможность говорить, а он с ней вот так размазал щитом голову и даже не обернулся. Или дворовой. Вредный поганец, его дед Егор подобрал еще в гражданскую, когда во время волнения его предыдущую хату спалили белые. Домовой, с которым он тогда жил, погиб, банника у них и вовсе никогда не было. Дух, приглядывающий за двором, никогда не отличался сговорчивостью. Ну вот тебе шна, пришел на помощь своему хозяину. Вселился в избу, и вон как лихо гоняет ею приключенцев. Я понимал, что все эти мысли не мои, да и сила внушения деда даже близко не дотягивала до джина. Зато эта маска была прекрасным источником информации. Главное не разевать рот и внимательно слушать мысли ведуна. А вдруг среди них проскочит важная информация? Вот только стоило мне выпрямиться. Как вскрылась первая проблема. Я не предупредил парней о своих фокусах. За это и поплатился, получив два попадания в спину. Из легких выбило воздух. Я перевернулся на спину и увидел, как с занесенной над головой шашкой на меня бежит Фобос. «Да я это! Я!» Успел выкрикнуть я. Однако Семен меня будто не слышал. Его двойник хотел было остановить вивисектора, но опаздывал. Всего на пару секунд, однако быстрому оригиналу хватило бы и меньше. Заилозив пятками по жирной земле, я попытался было отползти, вскинул руку и почувствовал притяжение. Одновременно с этим двойник Фобоса ускорился. Его ноги оторвались от земли, а после он и вовсе сбил с ног свой оригинал. Не желая попадать под шашку летящего на меня Семена, я кувыркнулся в сторону, а после на место, где только что была моя туша, рухнул и Семен, на котором, вцепившись мертвой хваткой, повис его дубликат. Номер два оказался не промах. Насев на Семена со спины, тот сплел руки в удушающем приеме. Одновременно с этим его ноги оплели руку с саблей, не позволяя оригиналу пустить ее в дело. Я подскочил к пока еще зафиксированному Фобосу. «Семен, это я! Да не дергайся ты, слышишь, это я! Магнус Ермолов, на мне маска!» — прокричал я, покрасневшее от удушающего захвата лицо. «Докажи!» — борясь с асфиксией, прошипел он. «Ножик мой верни!» — ответил я. Поняв, что перед ним действительно союзник, парень растворился и только после этого дубликат ослабил хватку. «Вы с ведуном как однояйцевые близнецы. Как я должен был вас различить?» Вытирая кровь с разбитой губы, предъявил Семен. «По бронежилету!» — ответил я и невольно скривился. Под кевларовой защитой прямо сейчас наливалась пара здоровенных синяков. Кевларе тем временем было тяжко. Здоровяк, довольно резво рвавший спутывающие его ветки, в какой-то момент перестал справляться. Ноги бастиона, опутанные корнями по самое колено, начали вязнуть в земле. Вот только Антоха и не думал звать на помощь. Его близнец пытался исправить положение и отвлечь взбесившуюся избу на себя. Вот только дубликат — это не оригинал. Дворовый дух подловил неповоротливого танка, сбил с ног и растоптал, опустив наклон одну из четырех ног. «Не стой на месте!» — проорал я, бросившись туда, где мгновение назад дубликат превратился в пепел. «Помоги Антону освободиться!» Что я задумал? Глупость. Ведь все мои знания про монстров, духов и потенциально разумных существ уместятся на одном тетрадном листочке. Зато благодаря маске я знал, что оживший бревенчатый домик — это не мифическая избушка Бабы-Яги, а дворовой, бестелесный дух. Впрочем, знание имени противника не давало знания, как с ним справиться. И я пошел на хитрость. «Замри!» — приказал я избушке, что стегала ветками, скрипела бревнами и зловеще перемигивалась светом в окнах. Но прямо не желал рассыпаться. «Уймись, кому сказал!» Пытаясь повторить манеру речи старика, повелительно произнес я. Подействовало. Избушка перестала наступать, замерла, и, кажется, даже начала любопытно меня разглядывать. Впрочем, трюка хватило ненадолго. Едва Фобос, махнув шашкой, разрубил спутывающие Антона корни, как в скрипе бревен я отчетливо различил стон боли. Одновременно с ней в моей голове прозвучала ярость. Тот настоящий ведун, чью маску я лишь примерил, был в ярости от моего самоуправства. Хозяин явно не любил, когда кто-то берет его оловянных солдатиков. А еще здесь его магия была сильнее моих фокусов. Печная труба избушки пыхнула в небо облаком сажи, и та вновь перешла в наступление. Вот только Фобос уже освободил бастиона, и, разделившись, парни уверенно развлекали монстра. «Это дворовой!» — прокричал я Антохе, «дух которого ведун взял под контроль!» Наш танк кивнул и что-то крикнул Семену. Слов я не услышал. Фобос уже отбросил ставший бесполезным пистолет и, раскрутив вокруг себя саблю, ворвался в древесного монстра. Хотел было поинтересоваться, знают ли парни, как действовать против духов, но не успел. Перед взглядом, будто в отражении линз очков, я увидел себя и Семена. Увидел со спины чужими глазами, и благодаря маске я знал, кому принадлежат эти глаза.